Гиви тоже пришлось попотеть. На него капитан взвалил основную часть работы по подготовке к высадке на Селесту. Задачи перед ним стояли грандиозные, но золотые руки механика пока справлялись. Срочно перепрограммированные ремонтные роботы в мастерской уже клепали для всех членов команды элегантные перстни с печаткой, чипом связи и секретным оружием внутри. На печатках были выгравированы черепа, из глазниц которых выползали змеи, чьи скрещенные под черепом тела подозрительно смахивали на берцовые кости. Другая группа роботов занималась пошивом одежды. Они строчили что-то с точки зрения Гиви непотребное. И он с ужасом думал, что эту страсть ему скоро придется на себя надеть. «Кэп, а может, не надо?» «Надо, Гиви, надо. Я теперь эпсанский грант. Вы моя свита, так что одеваться придется соответственно». «Это что за эпсания такая?» «Никогда не слышал?» «Нет». «Вот, значит, и остальные не слышали. Можно лепить горбатого сколько душе угодно». «Не понял». «Врать, говорю, можно, без боязни попасться». «А, теперь понятно. Но все равно этот ужас в кружевах надевать не буду». «Размечтался. Да кто ж тебе его даст? Камзол эпсанского гранда персонально для меня. Вы с Джимом, друг мой, мои слуги. Ваш наряд попроще. Без кружев на манжетах и жабо. Когда шпага будет готова?» «Скоро испечется». «Испечется. Настоящие шпаги куют. Кэп, если ее ковать, вся электроника внутри загонется». «Какая электроника?» «А ты ж сам сказал, шпага — оружие». «Ну и что?» «Вот я и встраиваю в нее бластер. Какое это железка оружие, если в нее не встроить бластер?» «Охренеть! А при запекании электроника от температуры не загнется?» «А чей будет при холодной выпечке?» «Тогда ладно, пусть печется». «Кэп, а грант — это что?» «Один из высших титулов эпсани. Я из обедневших после революции дворян. Пытаюсь поправить финансовые дела торговыми операциями. Как тебе легенда?» «Жуть. Но кое-кого призадуматься заставит. Из дворян, да еще высшей знати. В случае какой обиды за тебя эпсанцы могут федерации в морду дать». «Молодец, проникся. Одна беда у этого гранда. Ветер свистит в кармане. Ему со свитой даже не на что пожрать. Слушай, а что в нашей галактике имеет ценность?» «Метрил. Мимо кассы, самим нужен. Ради него я скачковые двигатели бомбить не дам. А как насчет алмазов?» «Кому сейчас нужны алмазы?» — фыркнул гном, вытаскивая из печи шпагу. «В галактике полно углеродистых планет, на них почти все горы из целикового алмаза, ну и угольная пыль, конечно, ее там до хрена». «Проехали. А золото?» «Вот золото по-прежнему в цене», — кивнул гном. «Все галактические кредо имеют золотое обеспечение. Металл редкий, а в электронике без него никак». «Стоп! В электронике. Гиви, а еще ты начинку бластера собрал для моей шпаги?» «Что значит, из чего? Из запчастей. Знаешь, сколько я ее на свалке стырил?» «И она вся здесь?» «Контрабанда, секции. Ну, мало ли что потребуется. На скорую руку из нее склепать». «Будем клепать из нее золото. Тащи свои запчасти и кидай их в печь». «Кэп! Да золото там кот наплакал!» «Будешь выжимать этого кота досуха и умолять: кисонька, а ну да еще! Нам нужен первоначальный капитал любой ценой. Если потребуется, дроидов на переплавку кинем. Дроидов не дам, уперся гном. Они в каботажнике жизнь поддерживают. Тогда флайер Джима, он из Федерации, улика. Флайер разберу. Дерзай, а я пока придумаю картинку по заковыристей. Какую картинку? Чеканка на эпсанской монете должна внушать почтение и вводить в трепет потенциального врага? Не изрек аферист. Как ты думаешь, двуглавый орел кого-нибудь испугает? Обязательно. Такие мутанты в нашей галактике не водятся. Решено. Чеканим мутантов. В детстве капитан неплохо рисовал и даже одно время ходил в художественную школу. Так что набросать эскиз эпсанского червонца ему не составило труда. Мутант получился неплохо. А что изобразить на другой стороне монеты? Блат настроил экран дисплея в мастерской на режим зеркала и начал исследовать свой фейс. Полюбовался на него сначала анфас, затем в профиль. Прямые черные брови и правильной формы нос великолепно гармонировали на его смуглом лице с твердой, решительной складкой губ. Создал же Господь такую красоту! Да, нет смысла мучаться в поисках натуры. Она передо мной. Будем, как говорится, лепить с оригинала. Работа закипела. По его наброскам сервороботы и мастерской быстро изготовили штамп и даже сделали пару пробных отливок из технической меди. Этого добра на Арабелле оказалось много. Монеты получились вполне приличного качества, но когда дело дошло до золота, капитану захотелось плакать. Как ни уговаривал свою кису гном, золото она ему дала всего на 3 монеты. «Нет, так дело не пойдет», — расстроился Блат. «Я же говорил, что золото там кот наплакал». Гивей тоже был расстроен. «Столько запчастей, готовых модулей, электронных блоков ради этих 3 монет угробили». «Слушай, а в твоей контрабандной секции ничего больше нет?» «Да так, мелочь всякая», — отмахнулся гном. «Много чего со свалки в дорогу собрал. Мало ли что в открытом космосе из строя выйдет. У меня все склады запчастей забиты. А что туда не влезло, по контрабандным секциям распихал. Они ведь все равно пока пустуют». «Что конкретно распихал?» — нетерпеливо спросил Блат. «Кабели из оптоволокна, алмазы линзы навигаторов». «Стоп! Какие линзы?» «Алмазные». «Каких размеров линзы?» «Разных. Длиннофокусные, вот такие», — развел руки гном. «Достаточно. Срочно тащи мне их сюда». «Зачем? Я же говорю, алмазы уже давно не ценятся. В галактике есть места, где из них строят дорогие дома». «Да пусть себе строят, а мы из нашего алмаза будем делать раритет».